Реальная стоимость ваших услуг. Человек, чей доход полностью зависит от продажи личных услуг, такой же торговец, как и человек, торгующий товарами повседневного спроса. На сферу услуг распространяются все правила поведения, принятые в торговле. Однако об этом все время приходится напоминать, ибо большинство из тех, кто продает свои личные услуги, совершают одну и ту же ошибку, чувствуют себя свободными от ответственности, лежащей на предпринимателях в области торгового бизнеса. Времена оборотистых дельцов миновали. На смену им пришли те, кто может предложить услуги более высокого качества. Фактическую ценность ваших умственных способностей можно определить как доход, который вы получаете от продажи своих личных услуг. Довольно точной оценкой реальной стоимости ваших услуг будет сумма вашего годового дохода, умноженная на 16 2/3, так как будет разумно предположить, что ваш годовой доход составляет 6% от вашей общей стоимости. Средняя банковская ставка составляет 6% годовых. Таким образом, деньги стоят не больше ваших умственных способностей, а часто гораздо меньше. Компетентный ум при эффективном маркетинге представляет более желательный вид капитала, чем товары повседневного спроса. Он никогда не обесценится из-за экономической ситуации. Его нельзя украсть или растратить. Более того, деньги, необходимые для ведения бизнеса, стоят не больше, чем песок, если они не соединены с компетентным умом. 31 главная причина неудач. Величайшая жизненная трагедия заключается в том, что люди, которые добросовестно пытаются что-то изменить в своей судьбе, все же терпят неудачи. Неудачников вокруг гораздо больше, чем преуспевающих людей. В своей работе я проанализировал деятельность нескольких тысяч мужчин и женщин, 98% из которых попадают в категорию неудачников. Мой анализ показал, что существует 31 главная причина неудач и 13 главных принципов накопления богатства. В этом разделе я опишу главные причины неудач. Внимательно прочитайте этот список и попробуйте определить, что именно стоит на вашем пути к успеху. Первое. Неблагоприятная наследственность. Едва ли что-то можно сделать для людей, которые родились умственно неполноценными. Можно предложить лишь один способ преодоления этого недостатка с помощью мозгового центра. Имейте в виду, что из всех причин неудач это единственное, которое не поддается легкому устранению в результате целенаправленных усилий. Второе. Отсутствие четкой жизненной цели. Если у человека нет определенной цели в жизни, или хотя бы стремления к чему-то достойному, у него не может быть никаких надежд на успех. Из каждых 100 опрошенных мною людей, 98 не имели такой цели. Возможно, это было основной причиной их неудач. Третье. Недостаток честолюбия. Нет и не может быть никакой надежды у людей, безразличных к своей судьбе до такой степени, что у них нет желания преуспеть в жизни и не готовых платить требуемую цену. Четвертое. Недостаточное образование. Это препятствие преодолевается сравнительно легко. Опыт показывает, что недостаток образования можно возместить самообразованием и самовоспитанием. Никакое учебное заведение не сделает из вас образованного человека. Образованным можно считать такого человека, который научился получать от жизни все, что хочет, без нарушения прав других людей. Образование подразумевает не столько знания, сколько их эффективное применение. Людям платят не за их знания, а за то, что они делают с помощью своих знаний. Пятое. Недостаток самодисциплины как следствие отсутствия самоконтроля. Это значит, что человек должен контролировать все свои отрицательные качества. Прежде чем вы научитесь контролировать обстоятельства, научитесь владеть собой. Если вы не одержите победу над собой, то будете побеждены самим собой. Глядя в зеркало, вы можете увидеть в себе как лучшего друга, так и заклятого врага. Шестое. Слабое здоровье. Без крепкого здоровья не стоит надеяться на выдающиеся успехи. Однако многие причины нездоровья можно устранить с помощью самодисциплины. Вот некоторые из них. А. Злоупотребление нездоровой пищей. Б. Потворство отрицательным эмоциям. В. Чрезмерное увлечение сексом или его недостаток. Г. Отсутствие физических упражнений. Д. Недостаток свежего воздуха. Седьмое. Неблагоприятная среда обитания в детстве. Как посадишь дерево, так оно и вырастет. Большинство людей, имеющих преступные наклонности, приобрели их еще в детстве из-за дурного влияния окружающих. Восьмое. Промедление. Это одна из наиболее распространенных причин неудачи. У каждого человека есть свой долгий ящик, крадущий его шансы на успех. Многие из нас часто остаются неудачниками, потому что ждут подходящего момента, чтобы заняться стоящим делом. Не медлите. Подходящий момент никогда не наступит. Начинайте действовать немедленно и используйте все средства и возможности, имеющиеся в вашем распоряжении. Девятое. Недостаток настойчивости. Многие из нас хорошо начинают, но не доводят дело до конца. Более того, люди склонны придавать слишком большое значение первым признакам неудачи. Настойчивость ничем не заменишь. Тот, кто сделает настойчивость своим девизом, вскоре обнаружит, что старина-неудачник утомился и ушел на покой. Настойчивость преодолевает любые неудачи. Десятое. Отталкивающие качества характера. У человека, внушающего отвращение к себе, нет никаких надежд на успех. Успех приходит только к энергичным людям, умеющим сотрудничать с другими. Кто захочет сотрудничать с неприятным человеком? Одиннадцатое. Отсутствие контроля за половым влечением. Сексуальная энергия – мощнейший стимул, побуждающий людей к действию. Поскольку она имеет большую власть над эмоциями, ее необходимо контролировать и направлять в другие каналы. Двенадцатое. Бесконтрольное желание получить что-то за даром. Азарт приводит миллионы людей к краху. Свидетельством этого является биржевой крах 1929 года на Уолл-стрит, когда множество брокеров пытались максимально увеличить свою маржу на игре с акциями. Тринадцатое. Неспособность принять решение. Люди добиваются успеха, когда принимают своевременные решения и стараются следовать им. Тот, кто медленно принимает решения и часто меняет их, обречен на неудачу. Нерешительность и промедление — близнецы-братья. Там, где есть место одному из них, непременно найдется место и для другого. Ликвидируйте эту парочку, прежде чем она затянет вас в жернова невезения. Четырнадцатое. Один или несколько из шести признаков страха. Признаки страха проанализированы в последней главе этой книги. Для эффективного маркетинга ваших услуг вы должны разобраться со своими страхами. 15. Неудачный брак. Это очень распространенная причина неудач. Отношения между супругами касаются самых интимных сторон жизни. Они должны быть гармоничными, иначе вас ждет неудача. Более того, неудача такого рода будет отмечена душевными страданиями, пагубными для вашего честолюбия и уверенности в себе. 16. Чрезмерная осторожность. Те, кто не использует свой шанс, обычно довольствуются крохами с чужого стола. Чрезмерная осторожность так же плоха, как и неосторожность. Следует избегать обеих крайностей. 17. Неудачный выбор партнеров по бизнесу. Это еще одна из наиболее распространенных причин неудач в бизнесе. Если вы продаете свои личные услуги, то вам следует очень тщательно выбирать работодателя. Он должен быть умным, преуспевающим человеком, чтобы его пример мог вдохновлять вас. Мы склонны подражать тем, с кем связываем свой успех в жизни. Выберите себе руководителя, достойного подражания. 18. Предрассудки и предубеждения. Предрассудок – одна из разновидностей страха. Он также является признаком невежества. Преуспевающий человек чужд предубежденности и ничего не боится. 19. Неудачный выбор профессии. Человек не может преуспеть в деле, которое ему не нравится. Важнейшим элементом маркетинга личных услуг является выбор дела, которому вы могли бы отдаться всей душой. 20. Недостаточная сосредоточенность. Тот, кто берется за несколько дел сразу, не добьется успеха ни в одном из них. Сосредоточьте усилия на достижении главной, четко определенной цели. 21. Склонность к мотовству. Расточительство никого не приводило к успеху, поскольку оно всегда граничит со страхом нищеты. Заведите привычку откладывать некоторую часть ваших доходов. Деньги в банке – надежная основа для уверенности в маркетинге личных услуг. Если у человека нет денег, он часто бывает вынужден соглашаться на то, что ему предлагают, и довольствоваться этим. 22. Отсутствие энтузиазма. Без энтузиазма нельзя действовать эффективно. Кроме того, энтузиазм заразителен, и энтузиасты обычно приветствуются в любом коллективе. 23. Нетерпимость. Твердолобый человек редко достигает заметных успехов. Нетерпимость означает, что человек перестает усваивать новые знания. Наиболее опасные виды нетерпимости связаны с политическими, расовыми и религиозными предрассудками. 24. Невоздержанность. Самые опасные виды невоздержанности связаны с перееданием, с пристрастием к алкоголю и половой распущенностью. Злоупотребление любой из этих привычек пагубно для успеха. 25. Неспособность к сотрудничеству. Многие люди теряют свое место и упускают большие возможности, потому что не умеют сотрудничать с другими. Ни один опытный руководитель или бизнесмен не будет мириться с этим изъяном. 26. Обладание богатством, недобытым собственным трудом. Это относится к богатым наследникам и другим счастливчикам. Незаслуженное обладание богатством часто становится гибельным для успеха. Неожиданное богатство опаснее, чем нищета. 27. Непорядочность. Честность — незаменимое качество. Можно не сдержать свое слово из-за непреодолимых обстоятельств, но умышленный обман не оставляет никакой надежды. Рано или поздно тайное станет явным, и человек может потерять свою репутацию, а иногда и свободу. 28. Эгоизм и тщеславие. Эти качества подобны красному сигналу светофора на пути к успеху. Они пагубны для тех, кто хочет преуспеть в жизни. 29. Неумение мыслить. Большинство людей слишком безразличны или ленивы для сбора информации к размышлению. Они предпочитают мнения, основанные на догадках или поверхностных суждениях. 30. Отсутствие первоначального капитала. Это довольно распространенная причина неудач тех, кто начинает свой бизнес без достаточного материального резерва на случай временных трудностей, до того, как будет завоевана прочная репутация в деловом мире. 31. В этом пункте вы можете назвать любую причину неудачи, от которой вы пострадали, не вошедшую в этот список. В этом списке заключается описание жизненной трагедии, известной каждому, кто пытался добиться успеха и терпел неудачу. Попросите кого-нибудь из близких людей помочь вам проанализировать каждый пункт. С другой стороны, вы можете сделать это самостоятельно. Большинство людей не могут увидеть себя со стороны, как видят другие. Может быть, вы один из них. Знаете ли вы себе цену? Познай себя. Один из древнейших призывов, обращенных к человеку. Если вы успешно занимаетесь торговлей, то должны разбираться в ней. То же самое относится к маркетингу личных услуг. Вы должны знать свои слабости, чтобы со временем преодолеть или полностью ликвидировать их. Вы должны знать и свои сильные стороны, чтобы привлекать внимание к ним, когда будете продавать свои услуги. Это знание можно получить лишь в результате тщательного анализа. Невежество по отношению к самому себе продемонстрировал один молодой человек, обратившийся к менеджеру известной компании. Сначала он произвел очень хорошее впечатление. Но потом менеджер спросил у кандидата, какую зарплату он хочет получать. Тот ответил, что не думал о конкретной сумме, отсутствии конкретной цели. Менеджер сказал: «Мы дадим вам неделю испытательного срока, а потом будем платить столько, сколько вы стоите». «Я не могу на это согласиться», — отвечал кандидат, — «потому что на прежнем месте я получаю больше». Если вы обсуждаете свою зарплату на нынешней службе или ищете работу, то всегда должны быть уверены, что стоите больше, чем получаете в данный момент. Одно дело — хотеть денег. Каждый хочет получать больше. И совершенно другое дело — стоить больше, чем получаешь. Многие люди путают свои потребности со своими возможностями. Ваши финансовые запросы не имеют ничего общего с тем, чего вы стоите. Это целиком зависит от ваших способностей предоставлять качественные услуги или побуждать других людей к оказанию таких услуг. Составьте свой личный список. Ежегодный самоанализ является таким же существенным элементом эффективного маркетинга личных услуг, как ежегодная инвентаризация в сфере торговли. Кроме того, ежегодный самоанализ позволяет снизить количество ошибок и повысить самоотдачу. Человек идет вперед, топчется на месте или движется назад. Ваша цель, разумеется, заключается в движении вперед. Ежегодный анализ позволит оценить степень ваших успехов или неудачи на выбранном пути. Если вы хотите преуспеть в маркетинге личных услуг, то ежегодное движение вперед, даже очень медленное, жизненно необходимо для вас. Полезно заниматься подведением итогов в самом конце года, чтобы включить необходимые коррективы в ваши планы на следующий год. Ответьте на ниже следующие вопросы, желательно с помощью человека, который не позволит вам обманывать самого себя.